Глава 15. Смотреть на результаты художества Керы не хотелось, так что я отправился еще раз осмотреть комнаты. Вдруг найду что-нибудь полезное. Винтовка нам бы сейчас не помешала. Если сразу пристрелить главного чистого, жизнь станет значительно проще. Винтовку я нашел. Тут в каждой комнате был вполне приличный арсенал. Жаль, картечницы не нашлось. С ней бы я чувствовал себя значительно увереннее. Взвесил винтовку, еще раз представил себе, с кем нам придется сойтись. Нет, жидковато будет. А что, если попытаться воспользоваться знаниями, полученными из подаренного нечистью блокнота? Кое-какие заметки, если я смогу их применить, были бы как раз кстати. Почему бы и не попробовать, хуже не будет. Я уселся возле двери и погрузился в глубокий транс. Не знаю, сколько времени я провел в таком состоянии. Уверенности в том, что делаю, у меня тоже не было. Этот трюк я еще никогда не использовал. И до недавнего времени даже не знал о такой возможности. Вынырнул в реальность и почувствовал, будто на плечи бетонную плиту положили. Усталость придавила, как будто я не спал несколько ночей. Провел ладонью под носом и без удивления обнаружил красное. Ну ладно. Не знаю, получилось ли что-нибудь, но силы я определенно потратил. С трудом поднявшись на ноги, вышел из здания, притворил дверь и побрел в сторону парка. Нужно прятаться. Кера появилась возле меня неожиданно, когда я преодолел едва ли половину расстояния до деревьев. «Меня не было полчаса», — возмутилась богиня. «Как ты успел превратиться в такую развалину за такое короткое время? И куда ковыляешь? Тебя нужно добить, как загнанную лошадь!» «Ничего, сейчас отойду», — отмахнулся я. «Мне действительно понемногу становилось легче». «Отправила домой Акулина?» «Отправила». Эта надоедливая самочка никак не хотела ехать. Пришлось ее хорошенько напугать. Надеюсь, ничего серьезного. Ей и так сегодня тяжело пришлось. Просто посмотрела ей в глаза, — буркнула Кера. Думаю, как раз возле дома придет в себя. Прости, не понял. Что такого в том, что ты ей посмотрела в глаза? — Да ты и не поймешь, на тебя это не действует, — отмахнулась богиня. — Ты вообще удивительно толстокож для смертного. — А, ну да. Я вспомнил некоторые моменты наших приключений. Жаль, что так получилось. Ей и так сегодня тяжело пришлось, еще и это. Но здесь оставаться было бы намного опаснее. Я и так не уверен, что моя придумка сработает. — Что за придумка? Может, объяснишь, почему ты вымотан так, что даже я чувствую твою усталость? Я рассказал ей про свои эксперименты на ниве познания собственных способностей. Не знаю, получится ли из этого что-то, но это шанс. Там, на воротах, двое охранников. Если до сих пор сюда не прибежали, значит, ничего не услышали. Да и далековато до ворот, неудивительно. Мы уже добрались до леса. Выбрали место, с которого удобно наблюдать за домом, и я укладывался на подстилку из прелой листвы, потому старался говорить короткими фразами. Говорить развернуто и одновременно готовить лёжку было тяжеловато. Они спокойно подойдут к дому, войдут внутрь, а там твое творчество. Наверняка захотят узнать, кто так повеселился. Если мои усилия не напрасны... Сколько-то из них точно покалечится, так что нам меньше достанется. Кто выберется, с тем уже и работать будем. Если у меня ничего не получится, просто смоемся отсюда. — Так неинтересно, — поджала губки богиня. — А как же героический порыв? Готовность отдать жизнь, но победить ненавистного врага, дикое упрямство, которое сворачивает горы и заставляет самих богов склоняться перед смертным. Слишком мелко ради десятка чистых отдавать жизнь. — ворчу я. Ладно бы это был десяток иерархов. Нет уж, мы их из засады больше нащелкаем, без всякого героизма. Последние слова я уже шепчу едва слышным шепотом. Кера услышит, точно. А большая группа людей, неспешно приближающаяся к дому, на двух локомобилях нет. Покойный Брутус не соврал. 10 человек белых братьев в балахонах, и из них один явно главный. И десяток мирян. С некоторым сожалением отметил, что Валериана Брутуса среди них нет. Остальные Брутусы для меня пока безликие. А вот этого мелкого клопа я бы раздавил с удовольствием. Тем временем прибывшие выгрузились из машин и направились в здание. Первый, заглянувший в дверь, отшатнулся и выплеснул содержимое желудка на порог. Поднялась суета, народ потянулся внутрь. Ну же! Да, в дом зашла большая часть гостей, жаль, что не все. Пара чистых и пара мирян осталась снаружи. Похоже, оставили на всякий случай. Несколько минут было тихо, только оставшиеся снаружи бродили вокруг, высматривая следы. Вопль, раздавшийся внутри дома, стал неожиданностью даже для меня. Кому-то там было очень больно. Однако одним криком дело не ограничилось. Через несколько секунд раздался выстрел, затем еще один, затем какой-то грохот. Окна одной из комнат полыхнули чистым светом. Те двое чистых, что остались снаружи, бросились внутрь, а вот представители Брутусов, наоборот, поспешили к локомобилю. Не думаю, что испугались, судя по четкости движений, просто выполняли заранее полученные указания. Наверное, спешат доложить куда-нибудь о нештатной ситуации. Кира, нам не нужно, чтобы они ушли. Сможешь их тихо прикончить, когда немного отъедут. Говорить чертовски сложно. Перед глазами мелькают короткие сценки происходящего внутри дома. Сам не ждал такого эффекта. Богиня даже отвечать не стала, просто исчезла. Локомобиль затих, как только проехал открытое пространство и скрылся за деревьями. Меня все еще полощет от обилия ярких картинок, будто фильм ужасов смотришь, только все сцены смешались и происходят почти одновременно. Один из чистых оскальзывается на лестнице, что ведет в подвал, и падает, ломая себе шею. Двое охранников-брутусов одновременно бросаются к пострадавшему. Один наклоняется над покойником, второй случайно роняет револьвер. При ударе тот стреляет, пуля вышибает мозги первому. Одновременно двойка чистых, которых отправили проверить верхние этажи, ухитряется свалиться с лестницы. Один слишком сильно оперся на подгнившие перила, которые неожиданно ломаются под рукой. Падая, чистый брат инстинктивно хватается за одежду напарника, и они оба падают вниз на голову своему начальнику. Тот вовремя отскакивает, вот только не совсем удачно. Поскальзывается на крови того несчастного, с которым развлекалась Кера, и проламывает головой столик, на котором совсем недавно играли в кости. Остатки перил выбирают этот момент, чтобы рухнуть вниз, причем переворачиваются в воздухе. Тяжелая дубовая балясина пробивает чистому живот. В это же время кто-то из брутусов напарывается грудью на штык нож, оставленный в комнате винтовки. В подвале кто-то роняет на себя тяжелый металлический стол, ломая себе ступни. И еще несколько подобных происшествий, которые я просто не успеваю отследить. От обилия информации у меня кружится голова, и все плывет перед глазами, сливаясь в кровавый калейдоскоп. Боги, да как с этим бороться? Я так сам копыта отброшу. В записях того проклинателя этот эффект описывался, но подача информации, как я теперь понимаю, там очень сухая. На практике ощущения разительно отличаются от того, что я ожидал. Если бы я писал такие заметки, я бы непременно добавил: «И тут ты охренеешь!» Так было бы значительно полезнее для будущих поколений. Пытаюсь сосредоточиться на ком-то одном, и у меня это получается. Старший из чистых еще жив, он выдергивает пробившую живот деревяшку, полыхает очищающим светом. Эффект минимальный. Вокруг продолжают калечиться и умирать. Чистый проползает пару футов, оставляя за собой след из пепла и крови. Вываливается из ловушки. Все. Он более не находится под действием проклятия. Нет уж, так не пойдет. Трофейная винтовка очень кстати лежит у меня под рукой. Навести, выстрелить, передернуть скобу и выстрелить снова. Чистый ранен, но силен. Свет защищает его, мои пули рассыпаются пеплом, не долетая. Ну же! Скоба, выстрел! Скоба, выстрел! Пулемета не хватает! Да, патроны кончаются. Перезаряжаться некогда. Вздергиваю себя на ноги. Бегу к чистому. Он уже понял, откуда стреляли, так что меня встречает очищающий луч. Ерунда! Этот не такой мощный, как у иерарха. Да и нащупывает меня не сразу. Прикрыв лицо локтем левой руки правой, я палю по чистому из револьвера. Знакомая последовательность. Выстрелить, взвести курок, снова выстрелить. Пули не наносят вреда, но чистому приходится отвлекаться на собственную защиту, и он перестает лупить своим светом. Меня прожаривало всего секунд пять, а от одежды уже остались одни лохмотья, да и кожа на открытых участках горит. Патроны в револьвере тоже заканчиваются, а второй я сегодня не взял. Плевать, я уже подбегаю. Роняю бесполезный револьвер, выдергиваю из-за пояса нож, совсем небольшой. Чистый снова включает свою светилку, только уже поздно. Прыжок, и я зависаю над чистым, начиная со всей возможной частотой тыкать клинком. Священник вынужден сосредоточиться на защите, я не могу его коснуться, но каждый раз клинок оказывается все ближе к коже. Мне тоже больно. Эта защита, оказывается, вполне себе жжется. Интересно, кто не выдержит первым? И где Тартар ее побери, Кера? Стоило вспомнить о богине, и она появляется рядом. У нее тоже есть нож, но она обходится без него. Пока я изображаю из себя швейную машинку, богиня медленно продавливает сопротивление голыми руками. Пальцы сжимаются на шее, глубоко погружаются в кожу, сопротивление внезапно исчезает, и нож глубоко входит уже мертвому чистому в грудь. Это было сложно. Тяжело дыша, констатирую я. Нужно пойти внутрь, добить остальных. Я туда не сунусь, передергивает Керу. Мне еще дорого это тело, да и Еву жалко. Ты уверен, что на тебя твой ман не будет действовать? Честно говоря, понятия не имею. В самом деле, об этом я как-то не подумал. С сомнением кашусь на приоткрытую дверь. Да, пожалуй, не стоит туда соваться. Там все равно остался только один живой. И он очень мучается. Богиня к чему-то прислушивается. И он скоро умрет, даже если больше с ним ничего не случится. Вот и отлично. С некоторым трудом поднимаюсь на ноги и иду обратно по своим следам. Револьвер нашелся легко, не хотелось бы его терять. Слетевшая во время бега шляпа тоже. Слушай, а тех, которые на локомобиле уехали, ты очень кроваво убила? Ну, так. Пожимает плечиком Кера, смотря с чем сравнивать. А почему ты спрашиваешь? Посмотри, во что превратилась моя одежда. Я развожу руками, демонстрируя лохмотья. Запасной я не взял. Тащиться через весь город в таком виде гарантированно привлечь к себе внимание. Ну, пойдем посмотрим. С сомнением тянет Кера. Я, знаешь ли... Не слишком за этим следила, потому что очень торопилась, боялась пропустить самое интересное. Локомобиль с беглецами оказался совсем недалеко. Пальто для меня тоже нашлось, у водителя, правда, немного узковатое в плечах, С пассажиром Кера поступила совсем неаккуратно, а вот сидящему за рулем просто свернула шею. Видно, что торопилась. Кое-как, натянув трофей, побрел к воротам. Видок у меня, конечно, тот еще. Дорогущие брюки, щегольский котелок, из-под нисходящейся на груди куртки виднеется зияющая дырами, но зато шелковая сорочка. А поверх нее двубортное твидовое пальто явно с чужого плеча. Кера еще лучше. Мы кое-как оттерли ее руки от крови. А вот жакетка все-таки запачкалась. И сделать с этим ничего нельзя. Пришлось ее снять и обернуть вокруг рук, на манер манто. Рукава платья тоже здорово окрасились. В общем, на улицах в таком появиться можно, но любому встречному будет очевидно, с этими господами что-то случилось. Внимание привлекать мы определенно будем, а этого хотелось бы избежать. Искать, кто тут порезвился, будут и чистые, и брутусы. Мы с Керой определенно первые подозреваемые. Конечно, жандармы к Ортесам не заявятся и допрос проводить не станут. Во-первых, потому что это Ортесы. А во-вторых, у самих рыло в пуху. Но и просто так это дело не оставят. И вопросы 100% появятся. Нападение на нас будут расследовать очень тщательно. И свидетелей найдут. Это мне показалось, что там все прохожие исчезли и никого не было. А начнут рыть, обязательно нароют. Но тут мы можем сказать, что отбились и все. Убежали домой, к дяде. А что у вас там произошло в бывшей королевской резиденции, мы знать не знаем и вообще. О ее существовании не догадываемся. Вряд ли широкой общественности в стане наших врагов известно, что похищение Акулины удалось. Возможно, глава семьи в курсе. Но о нем я скоро позабочусь, как и о наследнике. Жаль, только извозчика могут найти, который меня к этой проклятой резиденции вез. Еще пока ехали, мелькала у меня мысль, что это очень плохо, что он нас увидел и рассмотрел. Убивать не хотелось, да и бесполезно. Труп в парке возле бывшей королевской резиденции расскажет не меньше, чем живой извозчик. Тут надо как-то по-другому. А впрочем, почему я должен об этом думать? Надо побыстрее добраться до дяди. У него есть Доминус Флавий и целая служба безопасности. Вот пусть они и решают эту проблему. Главное, чтобы нашли этого извозчика быстрее, чем противники. И, надеюсь, у них хватит ума задержать и позаботиться о молчании того, кто сейчас везет Акулины домой. Размышления мои были прерваны самым неожиданным образом. Мы уже подходили к воротам, ведущим на территорию виллы, когда навстречу из-за поворота вышла Акулина. Девчонка незаметно кралась в сторону поместья. Ну, в смысле, шла, пригнувшись, и явно старалась не шуметь. Зачем, непонятно. Увидев нас, с Керой подскочила и попыталась убежать, потом остановилась. — Благие, вы живы! Она подбежала и поочередно нас обняла, а потом засветила мне пощечину. И попыталась Еве, только та увернулась. — Вы знаете, как я испугалась! Очнулась непонятно где, ничего не понимаю, брат что-то рассказывает про какую-то пересадку манна. Вокруг трупы. Потом все расплывается перед глазами. И вот я уже еду на каком-то фаэтоне, причем даже не знаю куда, а вас нет. Хорошо, что удалось договориться с кучером, чтобы вез меня обратно. А то я даже не помнила, где нахожусь. Вы немедленно должны объяснить мне, что случилось, просто обязаны. — Акулина, милая, я тебе обязательно все объясню. Только скажи мне, пожалуйста, ты ведь велела извозчику, который тебя сюда привез, подождать? — Что? Нет, конечно. Я ж не знала, когда буду возвращаться. Я помню, что ты собирался драться с чистыми и хотела помочь. А что, вы решили все-таки убежать? Ну и правильно. Тогда надо быстрее уходить, пока они не появились. — Отлично. Поголовье извозчиков, которые в курсе, где мы были, растет с удивительной скоростью. — Внушение должно было действовать дольше, Диего, я не виновата. Кажется, мой взгляд Керри не понравился, и она поспешила оправдаться. — Либо я чего-то не учла. — Но ты сам велел мне не навредить? — Вот что. Вздохнул я. — Давайте убираться отсюда побыстрее. Акулина, сейчас не самое подходящее время для разговоров. Мы сильно намусорили и нашумели. И, поверь, сейчас очень важно постараться сделать так, чтобы нас не нашли. Если чистые узнают, кто устроил резню, семья меня не спасет, возможно, и тебя тоже. Так что все объяснения потом. Представьте, что сейчас чувствует дядя. Ему уже наверняка доложили о расстрелянном локомобиле и убитом охраннике. Акулина схватилась руками за щеки. — Кошмар! Слава богам! Фонтан ее красноречия на время притих, и мы спокойно добрались до выхода из парка, поймали экипаж и доехали до поместья. — Домина Улиса, за поместьем по-прежнему наблюдают. — 2 человека, как обычно, — кивает Кера. — Понятно. Значит, либо это другие, либо те же, но еще не в курсе неприятностей в королевской резиденции. Если бы они знали о погроме, наблюдателей было бы больше. Скорее всего, эти двое даже не в курсе о том, что удалось ли похищение сестры. Отлично. Значит, они еще не знают. Это легче. Встречали нас крайне удивленные охранники и Доминус Маркус. Дяди быстро доложили о нашем появлении в совершенно непотребном виде, и он тут же примчался. Надо же, еще не в курсе. Если бы в поместье знали о нападении, нас бы встречали по-другому. — Что происходит, Диего, что произошло? Почему ты в таком виде? И где Касьян? — Это охранника так звали? — Мертв. На локомобиль напали. Дядя, позови, пожалуйста, Доминуса Флавия. Нам нужна будет его помощь. Срочно! Надо отдать должное Доминусу Маркусу. Он пока проглотил вопросы и молча отдал распоряжение. Хотел отослать Акулине, видимо, решил, что это мои выкрутасы, и ее они не касаются. Но девушка даже зарычала от злости, и дядя отступился. На нас напали. Я назвал улицу. Локомобиль расстрелян, охранник убит, Акулине похитили. После того, как мы с Доминой Улисой разобрались с нападавшими, нам удалось догнать похитителей. Брутусы. Они обосновались в бывшей летней императорской резиденции. Мы с Доминой Улисой убили всех, кто там был, и десяток чистых. О том, что нападение было, брутусы наверняка знают, но я надеюсь, что не в курсе, удалось ли оно или нет. Нас никто не видел, кроме извозчика, который вез меня сюда, еще одного и вот этого, который сейчас стоит напротив ворот. Нас будут искать. Кто-то наверняка видел, как мы садились в коляску. Нужно как-то устроить, чтобы возниц не смогли найти. — Предлагаешь прикончить? — с интересом спросил Доминус Флавий. — Не хотелось бы, — поморщился я. — Но других вариантов я пока не придумал. В любом случае найти их нужно раньше, чем это сделают противники. — Драго, Бернардо, проследите за этим и наймите его, чтобы довез вас до загородного тренировочного лагеря. Возможно, мы возьмем его на работу. Диего, про остальных 2 мне нужны подробности. — И почему их 2? Вы заезжали куда-то еще? И вообще, нужны подробности происшествия, только скажи сначала, ты или Домина Улиса ранены?